Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять. Чтобы жил ты во мне безраздельно, Дух Святой, что во мне пребывал. Чтоб любил я тебя беспредельно, И лишь имя Твое прославлял. О Господь мой Иисус дорогой, О Господь мой Иисус, будь все время со мной. О Господь мой Иисус дорогой, О Господь мой Иисус, будь все время со мной. Чтобы мы драгоценною кровью в чистоте свое сердце хранили, и святой бескорыстной любовью всей душой своих ближних любил. Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять. О Господь мой Иисус дорогой, О Господь мой Иисус, будь все время со мной. О Господь мой Иисус дорогой, О Господь мой Иисус, будь все время со мной.